Оправка, бы я повезел. Слишком колкими фразами быть в этой семье. Давно повязаны ваши жирные рожи, покрытые стразами. Мысли только о том, как забиться в экстазе и питанному овению.